Глава 4. Осада. Часть 1. Ожесточенная битва шла в углу лабиринта как раз возле разветвления путей. Один белый кьёма-ящерец напал на Адлета, он сбежал по стене на потолок и ударил его своим удлинившимся хвостом. Обычно кьёма не были помехой Адлету, но сейчас он не мог отражать атаки, и без предупреждения шип с хвоста ящерица ударил Адлета. Левой рукой Адлет держал Мору, что было без сознания, потому сражаться он мог только правой рукой. И он не только держал тяжелую Мору, но и должен был защищать и себя, и ее. Все атаки отбить не получалось. И вдруг белая ящерица подняла голову, словно что-то заметила, а потом отстранилась от Адлета и слилась с полом, маскируясь. Плоское тело кьёма начало меняться, пока не стало сложно различить, где он, а где каменный пол. Адлет кинул дротик, но тот ударился о каменный пол, простучав по камням. Белая ящерица, казалось, ушла. Через несколько секунд Адлет услышал шаги, что отличались от того кьёма. «Эта зараза уже здесь. Плохо дело?» «Не-а!» Ханс медленно приближался. Увидев Адлета и Мору, он широко улыбнулся. В другом конце лабиринта Чама сказала. «Любимцы Чама говорили, они видели Адлета и бабулю недавно. Может, они не успели уйти далеко? Чама и остальным нужно спешить!» Прэмми сдвинулась, хотя тело все еще не полностью восстановилось после парализующего дротика. Ролония держала ее ружье. И они пошли в сторону, которую указала Чама. Ролуния молчала, мотая в стороны головой. Возможно, она все еще не верила в слова Чама. «Какая же ты тупая корова!» — прокричала Чама, ударяя ее в лицо пяткой. Ролуния закричала и зажала ладонью пострадавшее место. «Что ты творишь? Нельзя было так глупо себя вести! Позволила бы Фрэмми умереть! Бабулю бы не схватили! Это все из-за тебя, тупая корова!» «Но Адлет сказал, что я должен защищать! Ай!» Чама снова ударила Ролонию по лицу. «Заткнись!» — рявкнула она. Фрэмми вздохнула. «Выясним, кто виноват позже». Все какое-то время сосредоточились на Фрэмми, а потому и не заметили, что нашитание медленно плетется за группой, и расстояние между ними становится все больше с каждой минутой. «Нашитание?» Когда они поняли, что ее за ними нет, нашитание уже и след простыл. Она вполне могла использовать для скрытности ту же силу, что и в барьере тумана иллюзий. «Плохо дело! Она убежит!» — крикнула Фрэмми и укусила палец. Боль могла сломать эти чары, но даже скривившись, Фрэмми не смогла увидеть нашитанию. Она уже убежала от них по запутанному лабиринту. «За ней!» — приказала Чама своим Джума. Фрэмми подумывала взорвать ноги нашитания, но не решилась. В нынешней ситуации они не могли сделать дозу врагом, и они не знали, что будет делать Голдов, если она ранит нашитанию. «Оставим принцессу любимцам Чама. Бабуле сейчас важней!» — сказала Чама и побежала. Фрэмми последовала за ней, схватив Ролонию за руку и таща ее за собой. «Почему, Откон? Если ты так поступишь...» — бормотала снова и снова Ролония, свободной рукой держась за голову и неохотно идя за ними. «Вопреки ожиданиям, у тебя есть предел, Ния?» — сказал Ханс, глядя на Мору без сознания. В Мору были вонзены парализующие, усыпляющие дротики, и она не шевелилась, словно была куклой. Адлет держал ее тело левой рукой, а правой поднес к её горлу нож. Адлет снял перчатки Моры, выбросил и все оружие, что у нее были среди одежды, на землю. Даже Мора с ее нечеловеческой силой и способностью Святой Горы исцеляться не выжила бы с перерезанным горлом, пока она была без сознания. Потому такой угрозы должна была хватить, чтобы остановить Ханса. Но тот не выказал ни малейшего признака тревоги из-за этой угрозы. «Я видел эту стратегию в барьере тумана иллюзий, но теперь тебе бежать некуда». Ханс указал мечом на тупик за спиной Адлета. Коридор был в 4 метра шириной. Ханс закрывал единственный выход. Адлет был в ловушке. «Не двигайся, Ханс! Я убью Моро!» Ханс не отреагировал на слова Адлета. Он стоял, покачиваясь, и искал взглядом брешь в защите Адлета. И вдруг прыгнул. Адлет пнул носком трещину в каменном полу, вонзил шип, что был в его ботинке, в эту щель. В тот же миг свет окружил Адлета, растекаясь диаметром в 5 метров. «Не-а!» Ханс ударился головой о свет и упал на землю. «Это было опасно. Левую руку Адлета отрезали бы, опоздая хоть на секунду с барьером». Держась за голову, Ханс поднялся на ноги. «Слишком самонадеянно», — пробормотал Адлет. Ханс не думал о жизни Моры, он целился в Адлета, и тут Адлет услышал из-за спины Ханса злые крики Чама. «Плохо дело», — подумал Адлет. Чама, Ролони и Фрэмми появились из-за угла. Они увидели Адлета с Морой и барьер, что отделял их от Ханса. Ролония, побелев, зажала рукой рот, чтобы подавить крик. Губы Чама скривились от злости. Фрэмми безмолвно смотрела на Адлета. Она была привычно холодной, но он видел за этой маской бушующую ярость. Также она смотрела на Тгунея. «Фрэмми!» Адлет ощутил боль в груди. Он знал, что так и будет, если он возьмет заложника, но было больно видеть, что Фрэмми смотрит на него, как на врага. Вдруг Адлет заметил, что Ханс бросился к Фрэмми. «Стой, Ханс!» – прокричал Адлет, но Ханс не слушал его, он ударил мечом по Фрэмми, явно собираясь попасть по ее шее, но она отразила удар ружьем. «Погоди, хотя бы немного!» «Убьёшь Фрэмми и море не жить!» – кричал Адлет. Ханс продолжил игнорировать Адлета, он напал снова. Фрэмми в этот раз совершил огромный прыжок назад, уходя от удара. У Адлета в заложниках была Мора, чтобы Фрэмми не убили, но обернулась и не так, как задумывалась. «Я должен остановить Ханса!» – подумал Адлет, но в пределах барьера он почти ничего не мог сделать. «Не, Фрэмми, почему ты все еще жива?» Ханс, крутя меч, приближался к Фрэмми. «Я планирую умереть, это не изменилось. Но сейчас Мора в заложниках. Подумай хорошенько, Фрэмми, не! Он хочет уничтожить всех нас, а ты жалеешь одну жизнь, позволяя ему убить всех нас. И нет доказательств, что если не умрешь ты, он отпустит Мору». «Нет, послушайте меня!» Сказал Адлет, но Ханс не обращал на него внимания, а Фрэмми одарила убийственным взглядом. «Следовать условиям Адлета бессмысленно. Ты должна умереть, не я. Так будет лучше!» Адлет прижал нож к шее Моры, но так, чтобы не нанести смертельную рану. Он хотел лишь показать им, что не шутит с угрозой для Моры. «Погоди, если я умру сейчас, вы не сможете помочь Море. Я не вынесу мысли, что товарищи погибли из-за меня. И я не хочу смерти Моры. Нет, я не хочу, чтобы вы умирали. Но не убивайте меня, пока не спасете Мору». Фрэмми вскинула ружье. «Но если ты все еще хочешь убить меня сейчас, я буду сопротивляться всеми силами». «Чама тоже так думает? Куат-сан, бабуля важней. Чама и остальные могут ей помочь, так что с убийством Фрэмми можно немного подождать». Услышав возмущение Чама и Фрэмми, Ханс вздохнул. «Вы такие мягкосердечные, не я. А ведь случилось только ужасного. Ничего не поделать». Ханс посмотрел на Адлет и улыбнулся. «Хорошо, не я, Адлет. Твоя обожаемая Фрэмми еще немного поживет». «Не смей насмехаться надо мной, сволочь», — подумал Адлет. «А что это за барьер? Как Адлет его использует?» — спросила Чама. «Мора дала его Адлету. Вообще-то его может использовать только Мора, но мы в горе, и он тоже может его применять. Так, по крайней мере, это выглядит, не?» «Бабуля сглупила. Зачем она дала ему барьер?» Один из Джума Чама ударился о барьер. Пленка света пошатнулась, но не пропустила Джума. «Чама, ты знаешь, как сломать барьер? Бабуля точно может его убрать. Другой вариант — вытащить кол. Но это невозможно!» — сказала Чама и посмотрела на Мору без сознания. «Чама думает, в такой ситуации лучше всего подойдет грубая сила. Если Чама ударит посильнее, то барьер сломается». Пока Чама говорила, Джума направился из-за ее спины к пленке света. «Погодинья, а где принцесса Сан? Она была с вами». «Принцесса сбежала». «Расскажешь, что случилось с ней?» Чама описала, как она остановила Джума. Нашатания узнала, что Адлета заложник и куда-то сбежала. «Так Нашатания все же что-то задумала», — подумал Адлет. Может, ее слова о защите Ролонии были лишь предлогом сбежать от надзора героев. «Но что же ты задумала?» – задумался Адлет, но ничего дельного не смог предположить. «Не, почему все случается так не вовремя, когда люди пытаются веселиться, не?» – проворчал Ханс. «Чама, бери своих Джума и преследуй принцессу, не? Тебе здесь быть не обязательно. Все силы брось на поимку принцессы». «Да, а как же бабуля?» «Не волнуйся, оставь это на меня, а еще здесь Фрэмми». Ролония стояла позади всех, дрожала и безмолвно смотрела. У нее уже, похоже, не осталось боевого настроя. «Разве можно так оставить Фрэмми?» «Я покончу с собой, как только помогу Море», — ответила Фрэмми. «Я не боюсь смерти». Чама задумалась над ее словами и ответила. «Чама верит тебе, Фрэмми, и ты тоже, Кот-сан. Не дай бабуле умереть». «Не дам», — ответила Фрэмми. «Я не позволю никому из товарищей умереть из-за меня». Чама кивнула и взобралась на Джума Слизня, после чего с остальными Джума направилась прочь. «Мы не можем разрывать связь с Доззо. Не нужно ее убивать. И отправь группу Джума следить за периметром храма. Если придут враги, дай нам знать, не я». «Не беспокойся, Джума уже это делают. И нужно сообщить о ситуации Голдофу. Скажи ему, чтобы не двигался и следил за Доззо». «Поняла. Чама оставляет бабулю на вас». Она развернула Джума Слизня и поползла от них. «Уже лучше», — подумал Адлет. Он не знал, сколько продержится барьер, если Чама атакует его всеми силами. Чама ушла, Ханс и Фрейми посмотрели на Адлета. «Сначала нужно разрушить барьер, хотя без Чама времени уйдет больше», сказала Фрейми и создала бомбу в руке. «Адлету везет мне, из-за этого сражение будет сложней. Или он сразу это планировал?» Ханс приближался к барьеру, он ударил по нему обоими мечами. Пленка света скривилась, но не повредилась. «В сторону, Ханс!» Фрейми бросила бомбу в барьер. Ханс отскочил, от взрыва пленка света содрогнулась. «Барьер не так и прочен. Со временем мы его сломаем», сказала Фрейми. Она снова бросила бомбу, пленка света содрогнулась, прогремел выстрел. Адлет ощущал опасность, он рухнул на землю. Пуля пронзила щит в нескольких сантиметрах над его головой. Силу выстрел почти потерял, но если бы пуля попала, Адлету все равно было бы больно. «Похоже, несколько атак одновременно он не выдерживает». Фрейми продолжил наступление, Адлет бросал ножи, отражая атаки. Они проскальзывали через пленку света и сбивали бомбы, что Фрейми бросала в барьер, и бомбы падали в стороне на пол. Атаки изнутри барьер не останавливал. Зато прямые атаки он блокировал, и пули Фрейми сквозь свет больше не проникали. «Если мы сломаем барьер и спасем Моро, тебе конец, Ния? Но ты не из тех, кто будет ждать и ничего не делать. Так скажи, Ния, что за стратегия в этот раз? Как ты собираешься защитить Фрейми и убить всех нас?» «Все не так, я не седьмой», — сказал Адлет, приготовив еще один метательный нож в правой руке. «Молчи, не раскрывай рот, пока мы тебя убиваем!» Рявкнула Фрейми и бросила бомбу. Адлет отбил ее. Эролони на дрожащих ногах выбежала вперед и встала между Фрейми и барьером. «Прошу, хватит! Фрейми-сан, Аткун, прекратите! Ты мешаешь, Эролони!» Фрейми отбросила бомбу и выстрелила из ружья по барьеру. «Аткун, прошу, отпусти Моро-сан! Иначе тебя убьют, словно ты седьмой!» «Прости, но не могу этого сделать! Иначе умрет Фрейми!» «Фрейми-сан, прошу, не пытайся умереть! Аткун тоже так говорит! Если мы победим Дгуния, то черный пустоцвет остановится! Потому остановитесь!» «Еще раз, в сторону!» — ответила Фрейми. Ролония схватилась за голову и потрясла ею. «Перестань!» — подумал Адлет, глядя на нее. «Я не буду убивать Моро, но и не дам Фрейми умереть. И я не умру. Если я объясню ситуацию Фрейми, мы справимся с этой ситуацией». И все для этого у него уже было. Голдов мучился от нетерпения, пока следил за Дозу. Он не знал, что задумала Нашитание, но она вряд ли собиралась остановить распри между героями. «Она хочет сбежать из храма, убить одного из них или еще что-нибудь, чего я не могу придумать». Голдов знал, что если Нашитание что-нибудь сделает, героям это не понравится, и они могут даже ее убить, так что он молился, чтобы этого не произошло. «Когда Фрейми умрет, или Адлет даст ей сбежать?» Голдов тревожился, но не получал вести от Моры о том, что стало хуже, как и о том, что вообще происходит. В отличие от паникующего Голдова, Дозу тихо сидел, словно задремал. «Голдов, беда! Почему там барьер?» Чама примчалась к Голдову, но барьер, что Мора оставила в коридоре, остановил ее на половине пути. «Не беспокойся об этом. Что случилось?» Они говорили, а между ними был барьер. Голдов устала не по себе от новостей, что передала Чама. Мора в заложниках, Нашитание исчезло, а ему сказали дальше следить за Дозу, оставаясь на месте. «Проблем все больше, но хорошо, что почти подтвердились личности черного пустоцвета и седьмого», — сказал Дозу, не переживая, как и всегда. «Дозу, ты связан как-то с действиями принцессы? Она, наверное, придумала свой способ помочь Море. Хочешь пыток?» — спросила с улыбкой Чама. Дозу пожал плечами. «Хан-сан вроде как говорил тебе не делать этого. Я не планировал действия на Шитании». Конечно, Чама злилась из-за лжи, но они не могли ничего поделать с Дозу. Чама цокнула языком и помчалась дальше за Нашитанией. «Если Дозу что-нибудь сделает, забей его до смерти!» Голдов кивнул и продолжил следить за маленьким Кьёма. Дозу продолжал тихо сидеть с чопорным видом. Мора была без сознания, и никто не следил за всем храмом. Но темный специалист номер 14 не менял скрытного облика, он не знал, когда его найдут, а сражаться не умел. Чама преследовала Фрейми, а номер 14 продолжал прятаться в углу лабиринта. Порой Джама проходили рядом с ним, порой он слышал голоса Фрейми и Нашитании, но не двигался, словно был камнем. О том, кого нужно атаковать, номер 14 советовался с номером 30. У номера 14 не было таких навыков слушания, как у 30-го, да и разум уступал. Номер 30, прекрасно собирающий информацию, двигался внутри храма и всех узнавал. Он решал, что им нужно делать, и номер 14 участвовал в его планах. Он знал, что исполнить его указания – лучший план. Номер 14 не мог двигаться без указаний, и хотя номер 30 мог собрать информацию, он не мог воздействовать. Кьяма дополняли слабости друг друга, они хорошо сотрудничали. Номер 30 уже успел собрать информацию и вернулся, отчитавшись. Он сообщил об их новой цели – устранить Фрэмми. Фрэмми собиралась убить себя, но мешал этому только Адлет. Смерть Фрэмми и поражение Адлета оказались неминуемыми, но номер 30 побаивался Адлета. Он сказал номеру 14, что был шанс, что Адлет откроет истинную личность седьмого, разгадает их стратегию и защитит Фрэмми. Номер 30 рассказал, что пытался напасть на Адлета, но сражаться он умел плохо, и его атака ничего не изменила. Адлет Майя. Самый слабый воин среди героев, но даже Дгуней считал его самым опасным. Даже когда он был в невыгодной ситуации, Кьёма нельзя было сбрасывать его со счетов. Номер 14 ранее применил свои способности. Он специализировался на ожидании, засаде, только и всего. Но уникальным было то, что он мог сделать так, чтобы враг не заметил полученную рану. Если такое проделать с Фрэмми и Адлетом, их смерти тут же наступят. Способность номера 14 совместно с атаками героев привела бы к легкой смерти Фрэмми и Адлета.